Ночь горит, как Тегеран, lights on fire. Твои глаза — это danger desire. Ты идешь и весь танцпол фриз. Я теряю контроль, baby, please. Твоя талия slow motion vibe. Я ловлю каждый шаг every time. Словно Персия в моих венах now. Ты мой яд, и я пью тебя loud. Habibi, don't stop, move your body. Tonight we going crazy. No sorry, ты моя Persian queen. So hot, we don't care, we just take the shot. Habibi, light it up, я Аллах. Как fire, pura balla. Я с тобой до утра, non-stop. DJ, make it drop, drop, drop. Ты как дым, я вдыхаю тебя. Эта ночь не отпустит меня. Твои губы forbidden taste. Я хочу тебя right away. Ты играешь, будто это гейм. Но я вижу твой real flame. Ты танцуешь, и мир gone wild. Ты мой грех, but I like this style. Habibi, don't stop, move your body. Tonight we going crazy. No sorry, ты моя Persian queen. So hot, we don't care, we just take the shot. Habibi, light it up, я Аллах. Ты как fire, pura balla. Я с тобой до утра, non-stop. DJ, make it drop, drop, drop.